Все должно измениться, но как? Во времена моей юности все с восторгом читали новеллы писателя по имени Макс Эйд, который в настоящее время забыт. Он, в сущности, был инженером и брал свой материал прежде всего из истоков технического века. Одна из новелл называлась «Трагедия призвания». В ней изображен молодой инженер, который однажды при необычных обстоятельствах получил очень ответственное поручение. Ему нужно было построить мост через реку, напоминавшую скорее морской лиман. Это очень сложное поручение, потому что на такой мост оказывают влияние морские приливы и отливы. А в начале технического века еще не было таких средств, какие имеются в настоящее время. Итак, молодой человек строит этот гигантский мост. Когда он был готов, состоялось торжественное открытие с музыкой, флагами, корреспондентами газет. Все газеты писали об этом молодом человеке. Теперь он стал большим человеком в обществе. В Лондоне он воздвигнул огромное архитектурное бюро, женился на богатой женщине. У него было все, что душе угодно. Но в его жизни была странная мрачная тайна, о которой знала только жена. Каждый раз с наступлением осени он исчезал. Он уезжал к своему мосту. Когда ночью бушевал шторм и хлестал дождь, он, завернувшись в плащ, стоял на улице возле моста и испытывал страх. Он буквально чувствовал силу шторма, обрушивающегося на опоры его моста. Вновь и вновь он производит расчеты. Сделал ли он опоры достаточно прочными? Правильно ли он рассчитал силу ветра, действующего на опоры? Когда штормы прекращаются, он снова в Лондоне. Тогда он опять становится большим человеком, играющим весомую роль в общественной жизни города. Никто не замечает, что в сущности он всегда объемлен страхом. Правильно ли построен мост? Достаточно ли он прочен? Эти мучительные вопросы являются мрачными тайны его жизни. Макс Эйд потрясающе описывает, как этот инженер в одну из жутких штормовых ночей опять в страхе наблюдает за своим мостом. Он видит, как по мосту идет поезд. Он видит еще огни последнего вагона, но вдруг они исчезли в буйстве шторма, и он сразу понял: поезд рухнул вниз, в бушующую пучину, мост переломился посередине. Когда я еще молодой парень прочитал этот рассказ, мне пришла в голову мысль: разве это не сказано о каждом из нас? Все мы строим мост своей жизни. И если у нас иногда бывают бессонные ночи или что-то нас сильно тревожит, то, возможно, возникает страх: правильно ли я построил мост своей жизни? Выдержит ли он все бури жизни? И мы совершенно точно убеждаемся, что не все в порядке. Мост нашей жизни не вполне в порядке. И это первое, что я хотел бы вам показать. Не все в должном порядке. Будучи пастором крупного города, я затрагивал эту тему в беседах со многими людьми, спрашивая их: «Скажите, все ли в вашей жизни в должном порядке?» И мне еще ни разу не пришлось встретить человека, который, в конце концов, не признался бы: «Все в порядке?» «Нет, многое должно бы быть иначе». Я, конечно, не могу сказать, где слабое место у моста вашей жизни, но вы же сами знаете, что многое должно быть иначе. Тогда время от времени принимается решение: я должен измениться. Вот в этом и том я должен изменить все к лучшему. Скажите, вы действительно верите тому, что человек может измениться? Нет, в сущности человек измениться не может. Библия говорит об этом совершенно определенно. Может ли эфиоплянин переменить свою кожу, а барс пятна свои? Так и вы. Можете ли делать доброе, привыкши делать злое? Мир наполнен нравственными речами и благими намерениями, но изменить сам себя не может ни один человек. Это суровые слова. Я часто стою потрясенный среди людей, с которыми мне приходится встречаться, и чувствую, что мост их жизни не совсем в порядке. Они же меня спрашивают: ну что же нам делать? Мы же не можем сами измениться. Да, это так. Развратный человек не может сотворить себе чистое сердце. Лжецы не могут сделать себя праведными. Эгоист не может вдруг проявить жертвенную любовь, хотя он способен притворяться, оставаясь при этом таким же себелюбивым, как и прежде. А нечестный не может сделать себя честным. Ой, если бы я знал, в каком месте неисправен мост вашей жизни. Но Бог может вам это указать. Это удивительная истина, на которую нам указывает Библия. Я ведь раскрываю вам не свои идеи, но возвещаю то, о чем говорит Слово Божие. Библия сообщает невероятную, захватывающую дух истину. Она говорит: живой Бог послал в мир посланника, который может изменить нас и всю нашу жизнь. И это никто иной, как Его Сын, Господь Иисус. Все может измениться. Друзья мои, зависит ли от церкви то, что люди считают христианством скучным? Я же считаю. Нет более захватывающей дух вести, чем та, что Бог послал Своего Сына в мир как единственный шанс нашего спасения. Этот Иисус говорит удивительные слова: «Се творю все новое». Он, и только Он может изменить людей. Я видел пьяниц, которые освободились от пьянства. Себелюбивые старые женщины, мучившие окружающих своим эгоизмом, вдруг изменились и стали замечать других. Мужчины, опутанные нечистотой, освобождались. Иисус изменяет людей. И Иисус приходит, и вдруг все обновляется. Это не сказка. Я мог бы привести вам множество примеров. И поэтому нам, сознающим, что мост нашей жизни не совсем в порядке, нужен этот Спаситель. Нам нужен Господь Иисус. Не христианство, а Христос. Поймите, нам не нужна религия, догма, церковничество, но нужен живой Спаситель. И Он здесь. Его вы можете призвать сегодня и рассказать Ему о своем бедственном положении. Это и есть замечательная весть, которую я возвещаю. Позвольте мне разъяснить вам на примере то, что я только что говорил. Недавно я был неделю в Мюнхене, к прекрасным достопримечательностям которого относится огромный парк в центре города, так называемый Английский сад. Так как моя гостиница находилась недалеко от парка, я каждое утро заходил туда. У входа был маленький деревянный мостик через небольшую речку. Слева от деревянного моста вода стремительно ниспадала через запруду. Однажды я увидел, что там, где вода не спадает, крутится большой кусок дерева. А так как у меня было много времени, я наблюдал, как этот кусок постоянно вертелся по кругу. Иногда казалось, что он попадет в поток и поплывет дальше. Но вот его снова подхватывает водоворот. Когда я пришел на следующий день, кусок дерева был все еще на прежнем месте. Со стороны казалось, что он стремился пасть в поток, но его постоянно подхватывал водоворот. Вы можете себе это представить? Там протекал стремительный поток, но кусок дерева все время вертелся по кругу. Такова жизнь большинства людей. Все вращается в одном и том же кругу. Те же грехи, те же нужды, то же разочарование в сердце, одни и те же будни, один и тот же круг. Но рядом существует поток, который исходит от Сына Божьего, от Иисуса. Этот Иисус умер за нас на кресте. Как вы думаете, если Бог позволяет Сыну Своему так страшно умирать, то не означает ли это что-то особенное, даже если вы в этом пока ничего не смыслите? Поднимите мысленно взор на Него. В этом же должен заключаться какой-то смысл. Невозможно же пройти мимо. Вам следует приложить все старания, чтобы это понять. А затем Бог воскресил его в третий день. От Иисуса исходит поток освобождения. Но мы, как кусок дерева, только вращаемся по кругу вокруг себя. Я подумал там, в английском саду, что стоит лишь подтолкнуть этот кусок дерева, и он окажется в потоке. Но я не мог дотянуться, не желая упасть в воду. Мы не кусок дерева. И этот шаг из вечного старого круга, этот шаг в поток спасения, который исходит от Сына Божьего, должны сделать мы сами. А после мы увидим, что все же Бог нас извлек. Я вам должен сейчас сказать, вы должны сделать этот шаг сами. Есть люди, которые очень явно чувствуют, что Бог влечет их совершить этот шаг из вечного старого круга в поток спасения, исходящего от Иисуса. Так или иначе, я хотел бы пояснить вам это на нескольких библейских историях. Апостол Павел узником был доставлен в Кесарию, где находилась резиденция римского правителя. Нового римского прокуратора по имени Фест однажды навестил иудейский царь Агриппа со своей женой Вереникой. Они проявили интерес к узнику по имени Павел и очень желали его послушать. Фест обещал, что на следующий день они его услышат. И вот когда Фест, Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью в судебную палату с тысяченачальником и знатнейшими гражданами, заняли свои тронные места, было велено привести узника Павла. Но через несколько минут происходит смена декораций. Уже не Павел становится обвиняемым, а все общество, окружающее его. Павел произносит евангелизационную проповедь, в которой он разъясняет своим слушателям, что представляет собой Иисус. На этот раз он не столько говорит о их грехах, сколько о Сыне Божьем, изобразив перед их духовным взором того, который сказал: «Кто теперь жаждет, придите ко мне, вы, которые не удовлетворены своей жизнью, но имеете обремененную совесть, страх перед смертью, жажду и голод души, желающей к Богу, слушайте, Иисус и к вам простирает руки со словами: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Так, видимо, проповедовал Павел, и представил им величие Иисуса, который повстречался ему лично. Когда Павел закончил, правитель Фест сказал: «Говорить ты можешь прекрасно, Павел, но, по-моему, то, что ты говоришь, похоже на безумие». Он ничего не понял, этот Фест. Библия говорит о некоторых людях, что их сердца отупнели. Да, это бывает, с них все стекает, они ничего не воспринимают. Возможно, среди вас тоже есть люди, сердца которых отучнили. Таковым был и господин Фест. Но царь Агриппа был весьма потрясен, и меня поразило то, что он сказал: «Павел, еще немного, и ты убедишь меня сделаться христианином, учеником Христа. Еще немного». Но он ушел, и все осталось по-прежнему. Как тот кусок дерева в английском саду, все кружится в прежнем круговороте, в тех же буднях, в той же жизни, так до самой смерти, отправляясь прямо в ад. Прежняя песня о грехе и самоправедности. А у вас тоже все остается по-старому? Тогда Иисус напрасно умер за вас. Так вам нет прощения, нет освобождения, нет мира с Богом. Недостает лишь одного шага. Еще немного, и я бы сделался христианином. Это удивительно. Люди, называющие себя христианами, все же не дети Божии. Люди, называющие себя христианами, все же идут на погибель. Люди, называющие себя христианами, все же остаются без примирения. Но так как народ был возбужден после этих проповедей, власти приказали их избить и отправить в тюрьму. Итак, Павла и Силу передали темничному стражу, чтобы он их тщательно стерег до утра, на что тот, будучи настоящим служащим, ответил: «Есть хорошо стеречь, будь сделано». Внизу была камера, в которой вдоль стен стекала вода, и ее он и бросил Павла с Силой, забив им ноги в колоды. Если бы меня спросили, какую религию исповедовал этот человек, я бы сказал: «Многие из вас». Он верил в Господа Бога, возможно, и в несколько богов. В Риме люди исповедовали даже и такие религии, которые они сами всерьез не принимали, как и у нас. Представьте себе такого темничного стража. Но вот случилось нечто необычайное. Это полностью объяснить невозможно. В полночь Павел начинает пением славить Иисуса. Мне думается, что до полуночи он переживал случившееся. Ему нужно было время, чтобы справиться с тем, что с ним так обошлись, немилосердно избив и заключив в тюрьму. С этим человеку очень трудно справиться. Но потом ему пришло в голову: «Меня же искупил своей кровью Иисус, Сын Божий. Я ведь примирен с Богом. Я и здесь в Его руках». Тогда он начинает петь гимны, а Сила вторит ему превосходно. И это слышат все заключенные. Эту мелодию никогда не слышали в тюрьме. Будучи заключенным, я познакомился с тюрьмами. Там царят проклятия и вопли, отчаяние и рев стражей. Когда я однажды захотел пением прославить Бога, мне тотчас же запретили. Видимо, современные стражи понимают, что в прославлении Бога таится опасность. Но в те старые времена до этого еще не дошли. Итак, Павел и Сила пели. Это, конечно, удивило темничного стража. Он, видимо, прислушивался, о чем же они поют. Они поют духовные гимны. Неужели человек еще всерьез принимает своего Бога? Тем более в тюрьме, в этой дыре внизу, должно бы исчезнуть всякое настроение, а они поют о своем Боге. Между тем темничный страж лег в постель. Но вдруг произошло великое землетрясение. Оно было от Бога. Двери тюрьмы отворились, заключенные освободились от оков. Темничный страж, вскочив с постели, кое-как оделся и увидел, что двери отворены. Решив, что все его заключенные разбежались, он испугался ответственности за них и решил умертвить себя. Но Павел воззвал громким голосом: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Библия ничего не говорит о внутренних переживаниях стража. Но ему мгновенно открылось, что есть живой Бог, который вступается за своих последователей. Есть живой Бог, которого он хулил всем своим существом. Есть живой Бог, который должен был его отвергнуть. Есть живой Бог, которому открыты все его грехи и вся его нечистота. Есть живой Бог, а он погибший грешник. Он вбежал в камеру к Павлу, крича: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Возможно, в наше время ему предложили бы большую проповедь, большой доклад на тему морали. Мы, возможно, сказали бы: «Исповедуйся, выкладывай-ка все». Павел же предложил одно: «Тебе нужен Иисус. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Темничный страж мало что знал об Иисусе. Он пользовался лишь слухами о том, что Иисус спасает от гнева Божьего, от суда, от ада, от прежней жизни. Но вот он получил толчок от прежней жизни в поток спасения. Он становится достоянием Иисуса. Там еще чудесно описывается, как тюремный страж освобождает Павла из тюрьмы, слушает его проповедь об Иисусе и ночью принимает крещение, чтобы полностью принадлежать Иисусу. Эта история заканчивается словами: «Он возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Теперь он попал в поток жизни. Теперь он примирен с Богом. Примите Иисуса всерьез. Все должно измениться. Но как? Прежде всего, важно то, чтобы вы познакомились с Иисусом. Это было вскоре после войны. Ко мне обратился директор высшей школы: «Господин пастор, у меня 15 молодых людей, которые закончили школу во время войны. Но этого недостаточно, им нужно еще полгода позаниматься. Это бывшие лейтенанты авиации, старшие лейтенанты артиллерии и подобные типы. Они, конечно, страшно обозлены, что им еще раз приходится садиться за школьную скамью. Не позанимаетесь ли вы с ними религией?» Как я уже раньше говорил, я шел к ним со страхом и трепетом. И вот передо мною сидят воины в полинявших военных формах, посидевшие от дыма и пороха. «Добрый день!» — приветствую я их. «Я должен преподать вам уроки религии». Но не успел я даже закончить свое вступление, как один из них встал и спросил, как мог Бог допустить такую страшную войну. Другой продолжил, где же любовь Божия? Он же молча воспринимает то, что миллионы евреев отравлены газом и так далее. Вопросы сыпались на меня со всех сторон. В конце концов, я поднял руку и сказал, минуточку. Вы же похожи на слепого, который с тростью идет в тумане. Так говорить о Боге неразумно. Бог совершенно неведом и сокрыт. Он открылся нам только в Иисусе. Для того, чтобы идти дальше, нужно прежде всего узнать, кто такой Иисус. Господа, прежде чем начать дискуссию, вам следует изучить Откровения Божии. И мы и займемся. Для этого принесите в следующий раз свои Библии. И мы стали читать. Вначале сотворил Бог небо и землю. Мы читали о грехопадении и о суде Божьем над падшим человечеством. На всех произвели глубокое впечатление слова из Библии «Ты должен узнать и убедиться, что, оставляя Господа Бога твоего, добровольно обрекаешь себя на бедствие и скорбь». Это испытывают народы, это испытывают отдельные люди. Затем мы читали об Иисусе. За один прием мы прочитали о Его смерти и воскресении. Незабвенным останется для меня тот час, когда вдруг воцарилась полная тишина. Один читал, а остальные слушали. У нас захватило дух перед великими делами Божьими, которые были явлены в Иисусе. Все были сильно взволнованы. Так что та глупая дискуссия теперь показалась совершенно неуместной. Они поняли, что называли себя христианами, но не имели ни малейшего представления о живом Боге, который снизошел к нам в Иисусе и сделал для нас все. Итак, примите Иисуса и Его призыв всерьез. Иисус однажды рассказал притчу. Один раз царь устроил своему сыну свадебный пир. Он послал своих слуг приглашать людей на этот пир. «Придите, ибо все готово». Но все начали извиняться. Один сказал, «Я бы охотно пришел, но мне предстоит совершить большое дело, и им я сейчас занят». «Понимаете, многие так поясняют». Вы, пастор, у вас совсем иное положение, а коммерсант так не может. Другой, извиняясь, говорит, я очень благодарен, но я только что женился. Медовый месяц, сами понимаете, поэтому не до чужих дел. Итак, никто из них не пришел. Я пытался представить себе, как эти люди жили дальше с мыслью, в сущности, мне следовало бы сходить к царскому сыну, но обстоятельства помешали. Ведь с большинством из вас происходит то же самое. По сути дела, мне следовало бы быть Детем Божиим, но все как-то некогда. О, я прошу вас, примите Иисуса верою. Многие люди говорят, что у них тоже есть вера. Во что только не верили немцы во времена Третьего Рейха, в фюрера, в Германию, в окончательную победу, в чудо оружия и так далее. Во все возможное мы уже верили, но недостаточно того, что у меня тоже есть какая-то вера. Я должен иметь мир с Богом, а его можно иметь только посредством Иисуса. Теперь я хочу вам рассказать, что означает вера. Поясню вам это на нескольких примерах. Когда я был еще совсем молодым пастором, мне пришлось посещать в одном ужасном округе каждый дом. Куда бы я ни приходил, люди закрывали предо мной дверь, говоря, мы ничего не покупаем. Но я предусмотрительно успевал ставить ногу на порог и говорил, я ничего не продаю, но хочу вам что-то подарить. Я пастор. Нам не нужен пастор, был ответ. Однажды я пришел в одну квартиру. Открыв дверь, я сразу очутился в кухне. По комнате яростно бегал взад-вперед молодой человек. «Добрый день», — сказал я. Он буркнул что-то в ответ. «Я евангельский пастор», — представился я. Он остановился и заревел. «Что? Пастор? Этого еще не хватало. Как раз этого мне еще и не хватало. Уходите, я ничему больше не верю. Я потерял веру в человека». Видимо, он пережил что-то тяжелое. Я ответил ему: «Молодой человек, обнимемся. Веру в человека я тоже потерял. Мы чудесно подходим друг к другу». «Как?» — спросил он удивленно. «Вы же пастор, должны превозносить веру в человека». «Разве?» — спросил я в ответ. «Жаль, но я ее потерял. Я был на войне. Вспоминаю все непристойности, всю грязь, которую там повстречал, и то, что никто никому не желает добра. Нет, спасибо, вера в человека разлетелась в клочья». «Да», — признался он, — «тогда я не понимаю, почему вы пастор». «О», — сказал я, — «я получил новую веру, которая не разлетится в клочья». «Ха! Я хотел бы знать, что это за вера». И я рассказал ему о Евангелии. Это полное доверие Иисусу Христу, который пришел в мир как единственный шанс спасения. «Иисус?» — удивился он. «Это же христианство. Я думал, что с ним давно уже покончено». «Как же, наоборот. Оно начинается тогда, когда всякая другая вера разрушается. Как бы мне хотелось, чтобы вы выбросили за борт всякую другую веру и приобрели доверие к Иисусу». Сразу же после войны я приобрел старенький R4, так как собирался много путешествовать. Когда я впервые с грохотом прикатил на этом маленьком R4, один из моих друзей воскликнул: «О, пастор за рулем! Теперь нам придется все деревья обить мягкой тканью». «Ты что, думаешь, я не умею водить автомобиль?» — спросил я сердито. «Ну как же, у тебя ведь есть права». «Тогда садись, поехали», — потребовал я. «Нет, нет, нет, благодарю. Я еще не сделал завещание», — возразил он. В этот момент пришла моя жена. «Садись, поехали», — предложил я ей. Она без колебаний села и до сих пор еще жива. С того момента, как она села в автомобиль, она полностью доверила мне свою жизнь. Так и вам следует отнестись к Иисусу. Доверьте Ему полностью свою жизнь. Недавно я прочел интересное сообщение о временах Второй мировой войны, когда в сталинградский котел, окруженный со всех сторон русскими армиями, проник последний немецкий самолет. Этот самолет загрузили ранеными. Но вот к самолету подходят и легко раненые, обмороженные солдаты, которые тоже хотят улететь, но самолет уже загружен до предела. Тогда они цепляются за самолет, где только можно удержаться, за наружные дверные ручки, за шасси, и самолет поднимается. Когда он приземлился, никого из прицепившихся не было. Их унесло ветром. Спаслись только те, кто был внутри. Тогда я невольно подумал, Евангелие о Сыне Божием Иисусе, который умер ради нас и воскрес, подобно такому спасающему самолету. На нем можно вылететь из гибельного котла. В нем достаточно места. Но как много таких, которые еще не вошли, а лишь висят снаружи, ходят в церковь лишь в Рождество, крещенные, но верят во что попало. А если умирают, то пастор должен подтвердить, что они были добрыми, порядочными людьми. Понимаете ли вы, что я хочу сказать? Многие лишь висят снаружи, будьте уверены, их всех унесет ветром. Спасется лишь тот, кто внутри. Находитесь ли вы внутри? Ад наполнится людьми, которые знали об Иисусе, но не вошли к Нему, понимаете? Верить в Иисуса означает войти к Нему. Сделайте это. Он единственный, кому вы можете, не размышляя, доверить свою жизнь. В заключение, я хочу еще раз представить вашему взору крест Иисуса. Взойдемте мысленно со мной на Голгофу, на холм пред вратами Иерусалима. Там, на кресте, висит Сын Божий. Этот крест — единственное место во всем мире, где человек может найти прощение грехов, где все может измениться. В городе Любеке есть чудесная старая церковь Любекский собор, в котором находится знаменитая картина распятия, нарисованная в 15 веке в виде иконы Гансом Мемлингом. В 1942 году эта церковь полыхала огнем. После бомбежки, рискуя жизнью, один неизвестный солдат с несколькими своими друзьями ворвался в церковь, чтобы спасти эту икону. Вскоре после войны я читал в Любеке лекции. Однажды директор музея искусств сказал мне: «У меня в подвале хранится знаменитая картина Мемлинга. Если хотите, я вам ее охотно покажу». Эту возможность я, конечно, не упустил. С директором музея и еще одним другом мы спустились в подвал. Чудесная картина. Воины, бросающие жребий. Пестрая толпа людей. Плачущие женщины. Насмехающиеся фарисеи. И над всем этим возвышаются три креста. Вдруг я замечаю удивительное. Посреди этой толпы, под крестом Иисуса, виднеется пятно травянистого покрова. Пустое место. Это же удивительно, сказал я. В толпе, как раз под крестом Иисуса, имеется свободное место. Что Ганс Мемлинг мыслил этим сказать? Средневековые художники своими картинами всегда хотели что-то сказать. Они были до некоторой степени экспрессионистами. Мой друг пояснил: я думаю, он хотел сказать, здесь, под крестом Иисуса, есть свободное место. Ты можешь его занять. Я часто вспоминаю эту картину. Здесь, под этим крестом, смерть свое теряет жало. В ранах глубоких Христа вижу свое спасение. Руки, простертые к нам, миру дают избавление. Да, я рад, что под крестом Иисуса, Сына Божьего, есть место для меня. И для вас это место тоже свободно. Неужели вы оставите это место свободным навсегда? —